Глава 17. Брат и сестра. 26 декабря 1999 года. Саратов. Оля прилетела из Москвы вечерним рейсом, который должен был приземлиться на сутки раньше. Самолеты в Рождество в Барселоне задерживали, и Оля смогла вылететь домой только на следующий день. Разорванный контракт, премьера в цирке братьев Хавьер без ее участия, долговые обязательства, ночь в аэропорту и прощание с Хосе, которого она никогда больше не увидит, все это была несбывшаяся жизнь, и происходила она с какой-то другой Олей. Оля одной рукой прижимала к груди книжку Ричарда Баха, которым теперь зачитывалась, внимательный Хосе подарил ей экземпляр на испанском, извиняющее слово «уно» и улетающий прочь с обложки книги самолет яркими пятнами выделяли Олю из толпы в старом саратовском аэропорту. Сноска. «Уно» имеется в виду испанский перевод романа Ричарда Баха «Единственное». В оригинале «One». Чемодан на колесиках, полосатый, украшенный платком, купленным в одном из барселонских бутиков на аванс, выплыл на ленте выдачи багажа, и Оля стала еще более заметной. Таксисты на выходе учуяли что-то новое, что-то другое. Они знали, что деньги пахнут, и как они выглядят, тоже знали. И Оле пришлось распихивать назойливых водителей новеньким чемоданом, чтобы прорваться к автобусной остановке. Когда район СХИ скрылся за поворотом, Оля выдохнула. Автобус-гармошка вез ее в центр, где она пересядет на трамвай и доедет до родной улицы Азина. А там она... Оля не представляла, что она сделает, когда окажется там. Бандитов она ни разу в жизни не видела, а самым опасным ее знакомым был тот самый Азад, которого раньше никто не воспринимал всерьез. Мысли путались и перескакивали с одного на другое. То Оля вспоминала, сколько денег осталось от ее аванса, который Седой выдал ей буквально накануне побега, то возвращалась в Барселону, и перед глазами у нее вставало лицо Хосе, увлеченно рассказывающего о Гауди, то она снова думала о брате и родителях. Город лавиной накрывал Олю, забирал себе ее барселонские воспоминания, просачивался в уголки памяти, высвечивая другое. Снова Сан Саныч, Огарев, цирк, снова Влад и детская глупая вражда, снова папа с мамой, которые никогда ее не понимали. «Это твоя жизнь», — говорил ей город с разбитым асфальтом, ржавеющими скрипучими трамваями, тополями, которые протыкали небо острыми верхушками и снежными сугробами высотой ей по пояс. «Это моя жизнь?» — спрашивала себя Оля, всматриваясь в снегопад, и почему-то вспоминала жителей Барселоны, которые фотографировали снег на вершине Монжуика. Дверца трамвая сложилась. Редкие пассажиры потянулись на улицу. Оля последовала за ними. На остановке она замерла. Над ней нависал дом, и каждую надпись в его подъездах, каждый скол или выбоину на ступеньках и каждую занавеску в окне — она знала наизусть. Если бы дом номер 55 по улице Азина вдруг согнул свою каменную спину и приобнял Олю, она бы не удивилась. Ее город и его жители видели иллюзии и давно верили в них, и иллюзии эти были похлеще тех, что Огарев показывал на манеже. Она вошла в подъезд. Ее никто не остановил. Двор показался ей пустынным и безлюдным, и только с торца дома стояла незнакомая машина, тонированная иномарка без номеров. Оля заприметила ее и сразу все поняла. По лестнице она бежала, а не шла, и в квартиру свою ломилась так, как будто за ней действительно гнались. Толик распахнул дверь и втянул дочь в прихожую. Она, чуть не уронив чемодан, ввалилась в квартиру и, дыша, как после самого долгого своего номера, залепетала про машину за углом. «Я знаю», — с нажимом ответил папа, — «знаю». «Где Влад?» Толик махнул рукой на комнату мальчиков. Оля бросила чемодан, стряхнула с плеч куртку и направилась к двери. «Братик, миленький!» — она скреблась в дверь его комнаты. «Открой!» Дверь молчала, только шуршали за ней какие-то бумажки. Влад, как в детстве, утащил в комнату все конфеты, которые нашел. «Дай я». Отец отодвинул Олю от двери и рванул на себя ручку. Дверь заскрежетала, взвизгнул замок, оторванная ручка осталась в руке у отца, и щеколда, ничем не обремененная, хрустнула в последний раз. Дверь качнулась и медленно со скрипом отворилась. Оля робко шагнула вперед. В комнате сгустился запах подтаявшего шоколада. Влад сидел за столом, лицо его круглое, похожее на алый елочный шарик, было таким же обросшим, каким его видела Оля перед отъездом в Барселону. Он шелестел фантиками, перебирая их в пальцах. Фантиков собралась целая гора. Видимо, Влад выгреб у матери из шкафов годовой запас конфет. Рот-фронт, ирис-кис-кис и ромашка, Аленка и Мишка на севере. Оля попыталась вспомнить, давали ли ей когда-нибудь столько конфет, и вспомнить не смогла. «Долго будешь с ума сходить?» Бас отца заставил Влада замереть, и конфетка, которую он мусолил во рту, глупо оттопырила ему щеку. «Па, теперь я сама», — пробормотала Оля. Оля смотрела на брата и понимала, что это не он, а лишь то, что от него осталось после дела, на которое он в надежде на большие деньги побежал за Азатом. «Влад», — она выдержала паузу, — «что ты видел?» Влад вздрогнул и посмотрел на сестру. Фантик в его руке хрустнул, Влад крепко сжал его в кулаке, фантик замолчал. «Труп», — отрезал брат. Оля вытаращилась на Влада, а тот продолжил теперь уже себе под нос. «Вместе же учились, вместе же начинали», — бубнил Влад и похрустывал оберткой. Оля присмотрелась. Обертка оказалась от конфеты «Ласточка». Синяя птица разбросала острые крылья по золотой бумажке и сулила счастье всем, кто купит хотя бы полкило. В ее детстве это были самые невкусные конфеты. «Еще был взрыв подъезда год назад», — продолжал брат, как будто не рассказывал ничего особенного. «Была перестрелка в ресторане, но это...» — он запнулся. «Сегодня я все. Больше так не могу». Оле показалось, что Влад всхлипнул. Только показалось, потому что глаза Влада, отекшие от бессонных ночей, оставались сухими. Это были высохшие глаза. В них не могло прорасти слез. Сухая земля не дает всходов. «Это не мой сын», — не выдержал отец, выходя из комнаты. «Это все делал не мой сын». Оля не обернулась. Она смотрела на Влада. Ей почему-то не хотелось от него отходить, не хотелось следовать за папой, кричать и кидаться в брата фантиками, как сделала бы в детстве. Они выросли, и для обид не осталось места. Все места в их трамвае оказались заняты людьми, проблемами, переездами. Обиды должны были сойти на следующей остановке и никогда больше не ездить их маршрутом. Она подошла к столу, прошуршала фантиками и нашла целую конфету, развернула ее, съела. «Что сделал Азат, Влад?» Влад молчал. Оля опустилась рядом на корточки и уперлась подбородком в колени, словно желая, чтобы коленные чашечки растрескались от напряжения и даже стукнулась подбородком о них. Коленкам и подбородку было больно. Боль давала Оле понять, что ей все еще есть что терять. «Те, кто его убил, придут сюда?» «Дура!» — вздохнул Влад, глядя на сестру и пододвигая к ней конфеты. «Съешь еще!» Оля улыбнулась. Настоящий Влад, ее брат, никогда бы ей ничего не предложил. Она взяла со стола еще конфету и, разворачивая обертку, долго молчала. Как это было глупо! Сидеть и есть с ним сейчас конфеты, как будто лучшего времени не нашлось. «Ты все это видел? Как они его там?» Она не смогла договорить, конфета застряла, и Оля, превозмогая боль в глотке, еле ее проглотила. Влад замотал головой. Видел, как тащили его, и все. В подъезде слышались шум и ругань, во входную дверь уже молотили, нещадно трещали под монтировкой доски, и рвалась обивка. Что-то кричал в коридоре отец. Оля оглянулась на дверь, а когда снова взглянула на брата, то, наконец, увидела главное. Влад держал большое черное блестящее кольцо, возникшее непонятно откуда. Держал двумя руками, как новичок держит руль. Оля была готова поклясться, что мгновение назад его не было. Это было то самое кольцо, потерянное Олей в шапитоне братьев Хавьер. «Точно оно! Здесь, в их квартире на Азина!» «Откуда?» — шепнула Оля, глядя на Влада в упор. «Добрый тигр!» — пожал плечами Влад. «И белая чайка. Наверное, я свихнулся», — и он засмеялся. «Но тигр и чайка мне снились каждую ночь. Там была ты, и ты постоянно отдавала мне это кольцо, и в последнюю ночь я все-таки его взял, не успел проснуться. Стоило мне спустить ноги с кровати, как оно выкатилось из-под нее. Я сначала решил, что все дурка, а потом понял, что ты нас не бросила, меня не бросила». Влад замолчал. Оля боялась дышать. Она аккуратно разжала пальцы брата и вытащила у него из рук кольцо. В кольце замерцало серое облачко, и, кажется, даже заблестели маленькие молнии. Темнота баловалась и гневалась одновременно. Какими же глупыми они все были, Огарев, Сима, она сама, какими же глупыми. «Погоди», — прошептала она, поползла на четвереньках и подтянула к себе свой чемодан. В нем среди вещей откопала еще 6 колец. «Где Артемка? Мама?» — шептала Оля, перебирая в руках кольца. Влад качал головой. Он давно уже заперся здесь и правда не знал, но с интересом наблюдал, как Оля готовит кольца к трюку. Она подкинула над головой одно кольцо, совсем для нее невысоко, и поймала, проверяя свои силы. «Ладно, ладно», — сказала Оля, пытаясь успокоить скорее себя, чем брата. «Ты будешь ловить кольца, когда я скажу. Вот так». Она снова подкинула 4 колец в воздух и поймала, а затем протянула ему. «Пробуй». «Зачем?» — прохрипел он, и Оля узнала в нем братца, который испортил ей детство. «Зачем сейчас мается дурью твоей клоунской? Нужно искать, чем их остановить. Дома нет ни хрена. Если только ножи с кухни». Оля не выдержала. Хрустнули пальцы, и она, размяв руку, хлестнула по воздуху кольцом. Кольцо, сжатое в ее маленьком кулаке, стукнулось о грудь брата. «Затем, что чайка не прилетает просто так, и тигр не приходит без повода. Бери и делай, что тебе говорят. Хотя бы раз в жизни», — добавила она про себя. «Только вместе получится, понимаешь?» После этих слов Влад посмотрел на нее так, словно видел впервые. Прищуренные глаза блеснули в свете лампы и будто бы поверили ей. «Я видел тигра еще раньше на снегу», — Влад задумался. «Тогда я решил, что мне показалось». Оля кивнула. «Пожалуйста», — попросила она, — «давай попробуем вместе». Влад принял у нее из рук 4 колец, попытался подкинуть, но они раскатились по полу. Брат с сестрой ползали и собирали кольца, пока входная дверь скрипела и гнулась под ударами, обещая вскоре впустить гостей. «Надо не так», — пробормотала Оля, — «надо как Огарев. Он бросал мне мечи с воздуха». В коридоре раздался грохот, и сразу за ним топот ботинок. Входная дверь провалилась в коридор, и Оля, обернувшись, увидела в дверную щель, как 4 мужчин перешагивают через порог, топчут и мнут ботинками дверную обивку, и как один из них бьет по лицу ее отца. «Нет времени!» Оля почти вырвала у Влада кольца и выкинула в воздух одно за другим. Подкидывала и ловила, отправляла кольца под потолок, подкручивала и задерживала дыхание, прежде чем снова ощущала крепкую дугу кольца в ладони. «Не роняй», — твердила она про себя. Она собиралась на самый важный трюк в своей жизни. Слышно было, как бандиты переворачивают в кухне стулья, обшаривают шкафы в родительской комнате. Загляни они за угол и нашли бы еще одну дверь с оторванной ручкой, а за ней брата с сестрой. Темное облако расширялось и скоро перестало помещаться в одном из колец. Оно вытекало в комнату, накрывала Влада и Олю. Оля продолжала жонглировать, поворачиваясь вокруг своей оси, и случайно задержала взгляд на отражении в окне. Там была не она. Это Павел Огарев жонглировал 7 кольцами и одно за другим отправлял их в руки Влада. Это не Влад ловил их, а отражение грустного клоуна, их дедушки, про которого говорила тетя Элла и которого Оля видела в бреду в больнице. Влад ловил кольца над головой и за спины. В прыжке Влад, полностью повторяющий своими движениями отражение их деда, не уронил ни одного кольца. Когда все кольца оказались у Влада в руках, в его глазах впервые за многие дни мелькнул огонек задора. Темнота накрыла Влада и Олю окончательно. Сквозь угольную пелену откуда-то сверху Оля видела, как в комнату влетают люди, черным сломами и оружием. У одного Оля заметила обрез, у другого постарше на вид — пистолет. Они пинали ногами перевернутый стол, стреляли в потолок, но почему-то не задевали их с братом. Отшвырнув оружие в сторону, они били стекла в серванте, срывали со стены ковер — подарок тети Эллы. Оля зажмурилась. Дом стонал под ударами кулаков и монтировок. Вещи в комнате оживали, стекло, разбиваясь об пол, звеняще плакало голосом ее мамы. Оля открыла глаза, выхватила у Влада одно кольцо и крепко сжала его в кулаке. «Спрятать тигра в темноте легко, а вот достать его оттуда», — прозвучал в ее голове голос Огарева. Тигр в Олиной груди просыпался, потягивался, выпускал когти, медленно вставал и прихрамывал на затекшую лапу. Теперь для него есть место и время. Не на сцене, нет. На сцене темнота действительно ей была не нужна. Оля вспомнила, как хромала тигрица Дельта в клетке и как Огарев по хлопку перенес Дельту в вольер вместе с тумбой и курицей. Вспомнила свои сны в больнице, даже тогда в длинных коридорах реанимации она нашла тигра. Он был с ней всегда, потому что Огарев перепрятал тигра очень давно. Он отдал ей дар. Зная, что его время подходит к концу, он передал ей темноту вместе с письмом из Москвы. Напрасно Оля искала Огарева. Без дара он перестал существовать. Однако без Влада темнота была недостижима. Дар расщепился на двоих и теперь принадлежал и ей, и ему. «Цирк — это все-таки что-то семейное», — подумала Оля. «Так и есть». Она посмотрела на свои руки, взмахнула чуть разведенными в стороны кистями, так она сделала бы в манеже, на глазах у всего зала, чтобы это движение увидели зрители, но сейчас ей было важно, чтобы его заметила темнота, и громко хлопнула в ладоши. Резкий, как от взрыва петарды, звук наполнил комнату. И на полу прямо между двумя бандитами возник тигр. Один громила взвизгнул и отшатнулся, другой от неожиданности уронил обрез, и комната наполнилась металлическим эхом и тигриным ревом. Тигр прыгнул. Оля зарычала и тоже прыгнула. Крики в квартире стали громче, снова послышались выстрелы, под окнами взвыла сирена и заскрипели старые тормоза. И голос откуда-то из глубины двора с улицы, проходя через громкоговоритель, прерываясь и все же хрипя от холода, прокричал: «Выходи по одному!» «Папа вызвал милицию», — успела подумать Оля, обнимая Влада за плечи. В подтверждение ее мыслей в коридоре звучали гулкие телефонные гудки. Трубка свешивалась с тумбочки, безвольно болталась на шнуре пружинки. Оля заметила, что в темноте было слышно все и сразу. Черное облако вокруг Оли и Влада постепенно таяло. Темнота уходила. На полу лежала подстреленная тигрица. Она тяжело дышала. Оля бросилась к тигрице, упала возле нее на колени, пытаясь закрыть руками черную дыру у нее в боку. Дыра не кровоточила, она просто была, темная, похожая на открытый люк на любой из улиц города. В ней не было ничего. Тигрица постепенно растворялась вслед за облаком, в котором прятались Оля и Влад. Она превратилась в силуэт на полу и вскоре исчезла, оставив у Оли в руках шелковую мерцающую серебристую тень.